Глава 11. В греко-русской школе. В небольшой каменной пристройке при соборной церкви собирались мальчики. В сенях они отряхали и веником обметали лопатки. Входили в избу, скидывали шубейки и бросали в угол. Затем, достав с полки деревянный гребень, расчесывали волосы, остриженные в скобку. Выходили на середину светлицы, медленно и чинно крестились на икону с горящей лампадкой и подходили к учителю, сидевшему в резном деревянном кресле. Громко говорили: «Здравствуй, на многие лета, Максим Долматыч!» Учитель, смуглый, чернобородый, с большим острым носом, строго посматривал на ребят и отвечал сухо: «Садись за стол, расправь книжицу». Мальчиков было 12. Они чинно усаживались на скамьях по обе стороны длинного узкого березового стола и раскладывали перед собой рукописные книги из сшитых пергаментных листов, замусоленные, засаленные, по которым уже учились до них. «Встать!» — сказал учитель и, сняв меховой колпак, повесил его на стенке на деревянном гвозде возле полочки с книгами. Мальчики встали. Один из них прочел молитву. «Сядьте!» Ребята сели. В это время дверь распахнулась, и в избу вбежала Прокуда. За ней вошла пожилая нянюшка. Сняла с Прокуды шубейку, оправила сарафанчик и села в углу на ларец. Прокуда поклонилась в пояс учителю, сказала приветствие и уселась рядом с другими учениками, отодвинув локтем крайнего. Учитель провел темной смуглой рукой по черной бороде, откашлялся и начал: «Сегодня я должен сказать вам особое поучительное слово. Булатко, смотри на меня. Верещак, перестань толкать чопыгу. Глядите мне в глаза!» Учитель сильно кашлянул. «Я чернец Максим. Мое дело писать книги и учить таких молодых детей, как вы, грамотной хитрости. Вы изучили все буквицы. Я уже намеревался яко по лестнице подымать вас на изучение часовника, псалтыри и прочих божественных премудростей». Ребята, раскрыв рты, слушали. Прокуда подперла щеку кулачком и, сдвинув брови, старалась понять туманные для нее слова учителя. «Эта школа, рекомая греко-русская, основана великим князем Константином Всеволодовичем, доблестным и мудрым государем, великим князем Владимир Суздальским. Держал он при себе многих ученых людей, любил книги и сам их писал. Одних греческих книг у него было более 1000. Частью сам их купил, частью получил в дар от царьградского патриарха». Учитель закрыл лицо руками, склонился к столу и замолчал. Ребята подталкивали друг друга локтями и спрашивали на ухо: «К чему это он говорит? Что с ним деется?» Учитель отнял руки и тряхнул головой. «Пришло время тяжкое, трудновыносимое. На славный город наш Владимир, где светится яко лампада в нощи, это школа, надвигаются темные тучи с грозой и молоньей, хотят все обратить в угли и пепел. И эта школа, и эта драгоценная библиофика, что все это значит для народа зверского и дикого? Схватит татарин эти драгоценные книги, памятники веков минувших, и бросит в костер, чтобы поджарить лошадиную ногу». Учитель вытер рукой глаза и обвел внимательным прощальным взглядом ребят. «Сегодня наш последний урок. Отныне ваше место на стенах города. Мы, взрослые, возьмем мечи и копья, а ваше дело — помогать отцам и братьям, подбирать стрелы, приносить воду и хлеб». «Мы только этого и хотим!» — воскликнули мальчики. «Теперь еще одна, последняя моя к вам просьба. Может быть, татары ворвутся в школу и сожгут ее. Снесем книги этой библиофики в подклеть, сложим в ларцы и закроем камнями. Кто из вас выживет, тот вспомнит после ухода татар об этой подклете, вынесет книги на свет Божий, и ваши дети и внуки будут по ним учиться. Наш святой долг — спрятать сей драгоценный светоч знания. Надевайте ваши хламиды». Ребята вскочили и стали одеваться, радуясь предстоящему занимательному делу. Прокуда подошла к одному из мальчиков и оттянула его в сторону. «Булатко, никому ни слова о том, что скажу. Разыщи и принеси мне какой-нибудь зипунишко, порты, рубаху и лопатки. Да у меня ничего нового нет, все рваное. Вот рваное-то мне и нужно. Маменька задумала запереться в соборе и сжигаться, если татары придут. А я переоденусь мальчишкой и убегу в лес. Буду биться с татарами, пока мы их не выгоним. И я с тобой, Прокуда, все тебе достану!» — обрадовался Булатко. «И другие ребята с тобой пойдут!»